Через несколько дней после начала событий. Москва. За генералом Поповым было установлено наблюдение, однако он вел себя внешне спокойно. Обычно после работы он отправился домой пешком и почти никогда не уходил по вечерам из своей квартиры. Дважды за неделю он посетил врачей. Он принял таблетки от головной боли и своей так и не затянувшейся язвы, которая иногда его беспокоила. У него была крупная голова и тщедушное тело. Когда генерал сидел, он казался коренастым и крупным. Когда вставал, непропорциональность головы и тела становилась заметна. Он даже не мог предположить, что стал объектом пристального внимания не только своей собственной организации, но и одного из американских дипломатов, который почти каждый день случайно оказывался на пути генерала, возвращавшегося домой. Разумеется, об этом не знал сам Попов, но на эту характерную особенность обратили внимание наблюдавшие за ним сотрудники организации. Американец не подходил к генералу, никак не проявлял своей активности, но каждый раз неизменно вежливо здоровался с Поповым, и тот рассеянно отвечал на его приветствие, чем вызвал еще больше раздражения у руководства организации. В этот вечер Попов закончил дела раньше обычного и вышел из здания Академии в 6:00 вечера. Было достаточно светло. Он отправился по привычному маршруту. Прогулка пешком успокаивала его нервы и позволяла ему продумать расписание на завтра. Он даже не мог предположить, что именно его сегодня ждет. Но именно сегодня ему предстояло самое важное испытание в жизни. Он перешел улицу, привычно оглядываясь по сторонам на светофоре, и увидел идущих ему навстречу двоих мужчин. Один из них показался ему знакомым. Этот человек уже несколько раз попадался ему по дороге домой, привычно отметил Попов. Интересно, кто это такой? Возможно, кто-то из тех, кто знает его по прежней работе или по работе в ФСБ. Ушел на встречу двум американцам, даже не подозревая, что именно сейчас произойдет. За ним следили одновременно 4 наблюдателей. Они сходились все ближе и ближе. Когда между ними осталось расстояние в несколько шагов, первый американец неожиданно вежливо поздоровался по-русски, назвав Попова по имени-отчеству. Попов привычно кивнул. «Память подводит», — профессионально ответил генерал. «Он не может вспомнить, где еще, кроме как на улице, встречался с ним». И в этот момент второй мужчина бросился к нему. «Здравствуйте, дорогой Андрей Валентинович», — сказал он, крепко обнимая Попова. «Как вы поживаете? Почему вы столько молчите? Мы пытаемся с вами связаться, а вы не отвечаете на наши звонки». «Разве мы знакомы?» — спросил генерал, пытаясь высвободиться. «Конечно, знакомы», — сказал первый. «Мы познакомились с вами еще 4 года назад, когда вы отдыхали в Финляндии. Неужели вы меня не вспоминаете?» Ему не понравился акцент этого незнакомца и дружеские объятия второго. Он осторожно высвободился и покачал головой. «Я не могу вас вспомнить. Разве мы знакомились в Финляндии? Я там был вместе со своим другом». «Неужели вы нас не помните?» — продолжал настаивать первый. «Как вас зовут? Вы ведь не фин?» «Нет, я из Канады», — радостно заявил первый, — «а мой друг из Великобритании. Мы были так рады снова увидеть вас, Андрей Валентинович. Это мистер Сноуден, а я Урфель, Томас Урфель». «Извините», — сказал Попов, — «я не могу вас вспомнить. Где именно мы познакомились?» Их встречу фиксировали на камеру, снимая его дружеский разговор с американскими дипломатами. «Вы жили в отеле со своим другом», — напомнил Урфель и решил сразу подыграть генералу. «А мы жили рядом». Теперь Попов точно знал, что эти люди лгут. Он был в Финляндии один и нарочно сказал, что был там с другом. Непонятно, чего добиваются эти двое. Может, хотят убедить его в своей давней дружбе и таким глупым образом познакомиться и сойтись поближе? Они знают его имя и отчество, возможно, узнали, где именно он работает. Неужели они настолько примитивны, что делают такие попытки наладить контакт? Нет. В это он просто не мог поверить. «Простите», — еще раз произнес Попов, — «но вы точно ошиблись. Мы не встречались с вами в Финляндии. Вы, наверное, меня с кем-то перепутали». Он обошел обоих иностранцев и двинулся дальше. Глупая попытка с ним познакомиться, — холодно подумал Попов. «Нужно будет изменить свой маршрут, если о нем знают даже иностранцы. Наверное, они проверяли, кем он является на самом деле. Может, они не уверены в том, что генерал ФСБ ходит без машины по улицам города». Возможно и так, но в любом случае это не просто совпадение, не обычное знакомство. Нужно завтра утром доложить обо всем руководству. Пусть они примут необходимые меры. С ним могут отправить несколько офицеров, которые проверят, откуда взялись эти двое иностранцев и что им конкретно нужно. Он заставил себя не оборачиваться, двигаясь дальше. Судя по всему, они сознательно выходили именно на него и точно знали его данные. Они готовились к встрече, узнав, где именно он отдыхал 4 года назад, но попались на примитивную уловку, когда он вспомнил о своем друге. Тогда получается, что они дураки. А в дураков он не верил. Неужели у них была какая-то другая цель? Но какая? Он нахмурился. Эта неожиданная встреча выбила его из колеи. Он двигался к дому, еще не зная, что о встрече с американцами уже передали Большакову. Тот сразу перезвонил Караеву. «Сегодня американцы впервые вышли на контакт с Поповым», — сообщил он полковнику. «Я полагаю, что нам нужно вдвоем поехать к нашему знакомому и поговорить с ним. Откладывать дальше разговор не имеет смысла. Либо он поймет и расскажет нам всю правду, либо мы порвем с ним всякие отношения. Нам такие товарищи не нужны». Караев понял, что генерал говорит о ликвидации Попова. Он сам все время спрашивал себя, верно ли они все сделали, не допустили ли ошибки. Встречая Попова в академии, он невольно избегал прямого общения, словно испытывая некую неловкость за то, что обвинил этого человека, сумел вытеснить его предательство. И когда Большакова наконец позвонил, ему стало гораздо легче. Вечером они поехали к Попову домой. Во второй машине, которая их сопровождала, было еще трое членов организации. Одного из них Караев неожиданно узнал. Это был тот самый человек, который однажды пытался убить и его, ворвавшись в квартиру, к жене его друга. Как давно это было? Неудавшийся убийца, очевидно, тоже узнал полковника и отвернулся, ничего не сказав. Караев помрачнел. Неужели ему суждено стать свидетелем отвратительного преступления? Нет, он не допустит, чтобы подобное случилось в его присутствии. Да и Большаков не похож на кровожадного людоеда. Это совестливый и честный человек. Можно только гордиться, что работаешь под руководством такого порядочного руководителя. Он до последнего защищал своих друзей и знакомых, не позволяя себе усомниться в их честности. И даже сейчас, когда все признаки предательства Попова были налицо, он решил рискнуть и лично побеседовать с человеком, которого знал много лет. Он имел право просто отдать приказ, но он был не только руководителем в ранге федерального министра, но и главой организации, которую лично принимал каждого офицера и за каждого также лично отвечал. Поэтому он принял нелегкое решение самому отправиться к Попову, чтобы переговорить с ним. Караева он взял как опытного аналитика. Ему было важно, чтобы при их разговоре присутствовал кто-то третий. Ему было бы слишком тяжело разговаривать наедине с бывшим коллегой, которого он много лет считал почти своим товарищем. Они сидели на заднем сиденье, было заметно, как Большаков волнуется. 15 лет, Тимур Аркадьевич», — неожиданно сказал он. «Целых 15 лет мы знакомы с генералом Поповым. Он тогда был майором, а я уже генерал-майором. Но он мне всегда нравился. Такой убежденный патриот и порядочный человек. Я его всегда таким считал. Вы знаете, как мы познакомились? Я вам расскажу. В 91-92 годах в Санкт-Петербурге было просто опасно появляться в некоторых местах в военной форме. Могли сбить фуражку, порвать погоны. Если вы помните, об этом говорил еще президент в одном из своих выступлений. Отношение к военным было, мягко говоря, не очень хорошим. Попов тогда служил в Санкт-Петербурге. И какой-то подонок сбил фуражку с молодого лейтенанта. Их было 8 человек, а лейтенант был один. Попов был в штатском. Можно было сделать вид, что ничего не произошло. Можно было просто отвернуться. Но лейтенант оказался порядочным человеком. Он бросился на обидчиков. 1 против 8. И никто не помог ему в этот момент. А Попов помог. Он пришел на помощь лейтенанту. Можете себе представить, что тщедушный Попов и молодой лейтенант прогнали 8 подонков. Вот так, Тимур Аркадьевич. Я ведь тогда разбирал этот случай и еще подумал, какой молодец этот Попов. Он немного помолчал и продолжал. Я ведь помню, как мы все радовались, когда он получил генерала. Я был уже генерал-полковником. Я был одним из первых, кто ему позвонил. Мы сознательно приняли его в наши ряды. Нам нужны именно такие патриоты. Мне всегда казалось, что армия держится на таких офицерах, как Попов и тот молодой лейтенант. Если бы они промолчали, если бы они не стали отставить свою честь, грош им цена. Такой офицер никогда не сможет быть настоящим командиром. Вы знаете, что во время 6-дневной арабо-израильской войны израильтяне разгромили превосходящие их в несколько раз арабские армии. И когда командира одной из дивизий Ариэля Шарона, того самого, который позже стал премьер-министром страны, спросили, в чем был секрет успеха их армии, он сразу ответил, что в офицерах. «Арабские офицеры командовали солдатом вперед, а наши приказывали за мной», — ответил Шарон. «Вот в этом секрет успеха». Он, конечно, немного преувеличен. Я помню, как мы разбирали эту войну на наших штабных учениях. Каждый израильский солдат был на голову выше арабского, нет, на 10 голов. Почти все были с высшим образованием, грамотные, культурные, знающие, за какие ценности они сражаются и понимающие, что не имеют права на поражение. Большаков посмотрел в окно. «Я лично рекомендовал его в нашу организацию, а вы доказали мне, что он предатель. И хотя все факты против него, я до сих пор не могу в это поверить. Разумом понимаю, что не прав. Понимаю, что он виноват, что он сдал нашего агента, что никто не мог этого сделать, кроме него. Но все равно отказываюсь верить. Не может такой офицер, как Андрей Попов, оказаться предателем. Вот не может, и все». «Может, были другие причины», — печально ответил Караев. «Мы ведь не знаем, почему он пошел на такое сотрудничество. Обратите внимание, что он уже много лет живет один, ни с кем не общается, ведет довольно замкнутый образ жизни. Может, в нем произошел какой-то надлом после развода? Не знаю. Мне кажется, что причина кроется в его характере. Они носят глубоко личный характер, и поэтому мы пока не можем его понять. «Ты взял оружие?» — вдруг спросил Большаков. «Да», — ответил Караев. Больше они не произнесли ни слова. Автомобиль мягко затормозил у дома, второй автомобиль остановился в 20 метрах от них. Большаков вылез из салона, сердито посмотрел на второй автомобиль и пошел к подъезду дома. Караев отправился за ним. Они вошли в подъезд, набрав код на двери. Здесь было чисто и светло. В кабине лифта оба молчали. Они поднялись на 12 этаж. Большаков вышел первым, Караев следом. Они подошли к дверям квартиры. Большаков мрачно вздохнул и позвонил. После этого разговора пути назад уже не будет. Раздались шаги за дверью. Затем какой-то удивленный возглас, и дверь сразу открылась. Попов был в старых брюках и темной водолазке. Он недовольно смотрел на обоих гостей. Именно недовольно, а не изумленно, словно его не удивило появление таких визитеров в позднее вечернее время у него дома. «Добрый вечер, Андрей Валентинович», — глухо сказал Большаков. «Принимайте незваных гостей». «Здравствуйте», — кивнул Попов. «Проходите. Только извините меня, я сейчас переоденусь». Они вошли в небольшую двухкомнатную квартиру. Повсюду были книги, даже в коридоре. Оба гостя прошли в столовую комнату, уселись за стол. Через минуту появился хозяин квартиры. Он был выглажен в брюках и свежей рубашке. «Чем обязан?» — спросил Попов, усаживаясь напротив. «Что-нибудь случилось? Вы приехали в таком необычном составе, Иван Сергеевич и Тимур Аркадьевич. Я могу узнать, чем вызван ваш визит?» «Можете», — кивнул Большаков. Он обвел взглядом довольно спартанскую обстановку и старую румынскую мебель-стенку. «Сколько лет мы знакомы, Андрей?» — нежно спросил он, переходя на «ты». 14, — ответил удивленный Попов. 15, — поправил его генерал. «Мы познакомились с тобой в Санкт-Петербурге в 91-м, когда ты полез в драку, помнишь?» «Теперь вспомнил», — улыбнулся Попов. «А почему вы решили вспомнить именно тот эпизод? Как странно, я о нем почти совсем забыл». «А я не забыл», — продолжал Большаков. 15 лет, Андрей, мы с тобой знакомы. Ты получал очередные звания и рос у меня на глазах. Я всегда гордился знакомством с таким офицером, как ты, Андрей, всегда». «Почему вы говорите об этом в прошедшем времени?» — не понял Попов. «Я вообще не совсем понимаю, что происходит, Иван Сергеевич. За 15 лет вы ни разу у меня не были. А сейчас приехали вместе с Караевым, которого только недавно приняли в ряды нашей организации, и говорит таким печальным и грустным голосом, словно хотите объявить о конце нашей дружбы. Может, я сделаю вам кофе или чай?» Он попытался подняться, но Большаков его остановил. «Так и есть», — тяжело произнес он, глядя в глаза хозяину квартиры. «Я вас не понял». Попытался улыбнуться Попов, но улыбка получилась очень вымученной. «Я приехал сюда, чтобы объявить о конце нашей дружбы», — Иван Сергеевич произнес эти слова, глядя в глаза своему младшему коллеге. «У вас странные шутки», — нахмурился Попов. «Может, вы мне, наконец, объясните, что именно происходит?» «Происходит», — кивнул Большаков. «Я лично приехал к вам, генерал Попов, чтобы объявить вам, что сожалею о доверии, которое я к вам испытывал, и сожалею о той дружбе, которую вы предали». Попов изумленно взглянул на него, потом на Караева. «Это все из-за иностранцев?» — недоверчиво спросил он. «Я действительно имел с ними контакты?» «Вот и все», — сказал Большаков, взглянул на Караева. «Он признался».